Глава 98. Мы сидим с подругами в випке одного из клубов. Впервые за последние полгода увиделись все вместе. Толпа большая, нам весело. Девахи хохочут. Дверь находится за моей спиной, поэтому я не сразу понимаю, почему все резко притихли. Только когда моего тела касаются холодные ладони, понимаю, кто здесь. Девушки, добрый вечер. Надеюсь, вам хватило 3 часов, чтобы насладиться компанией Алены. Разворачиваясь к нему и вздергиваю подбородок. Накидаться Алене и часа хватило. «Пока я не ухожу, лепечу, надеюсь, хотя бы разборчиво». «Естественно, его взгляд всецело на мне сконцентрирован. Идти тебе не придется». Костя обхватывает меня в районе ребер и буквально вытягивает из-за стола, закидывает себе на плечо, предварительно перевернув. Последнее, что я вижу, изумленные распахнутые глаза подруг. Алкоголь сказывается или еще что-то, но я начинаю ржать, припадочно, утыкаясь в его спину и не могу остановиться. «Блядь, еще короче, юбки не нашла? Ну так в трусах бы пошла», — бубнит. Кладет руку мне на 5-ю точку, словно это может спасти положение. На мне и без того короткая юбка, которая в этой позе задрана еще сильнее, но колготки плотные, темные, трусами просверкать не боюсь. Точно не видно. Костя по сторонам оглядывается, подхватывает один из пледов, кое-как одной рукой расправляет и кидает поверх меня. Поправляет только ту часть, что смотрит вперед. Не держит почти, приходится обхватить его 2 руками за торс. «Кость, ну куда ты ее? Она только начала нам рассказывать, как они с Кирюшей отдохнули. Нам интересно!» От Наташиных слов он весь напрягается, уверенно, что смотрит он на нее строго и хмуро. Только ей хоть бы что. Беременность сделала ее слегка, совсем капельку менее шумоголовой. Но она все равно тут сидит, веселится, животик свой поглаживает и потрунивает над Костей. Уж кто-кто, а она поминутно осведомлена о моем отдыхе с Киром. «Понимаю, почему шум ее терпеть не может», — произносит Костя, — когда мы движемся к выходу. Выходит он, меня выносит. «Константин Павлович, возьмите!» Кости на выходе отдают мой тренч. «Нахрен выкину все твои шмотки!» Злится. «Меня бы туда кто выкинул?» Ржу потихоньку. «Думаешь, что если бы юбка была по колено, кто-то бы не понял, что у тебя ноги охуительно длинные?» Продолжает говорить со мной, как с подростком. «Мне не нравится, что все они на тебя пялятся». «Кто все? Мы отдельно сидели!» Блондинки умеют прикидываться шлангами. Это врожденное. «А ты туда силой мысли переместилась? Достаточно того, что из-за Кирюши твоего тебя полуголый полмира увидела. У него подписчиков с 1 000 000». Тут же получаю хлопок по 5-й точке. «Расскажи мне, конечно!» Его гнев лишь подогревает. Из клуба доносится ритмичная музыка с восточными мотивами. Я начинаю вертеть бедрами в такт, трусь об него откровенно, за что шлепок еще сильнее прилетает. «Алена, не беси!» «Добрый вечер, молодые люди!» Изворачиваюсь и вскидываю голову. Неудобно, но вижу Леонида и расплываюсь в улыбке. Еще один коршун прилетел за своей сойкой. Начинаю здороваться, Костя тут же оборачивается, отворачивая меня от объекта. «Поверни, пожалуйста, избушку», — легонько похлопывая его по спине после того, как мужчины приветствуют друг друга. На удивление быстро исполняет. «Здравствуйте еще раз, Леонид. Наташа внутри. 2-й дополнительный зал. А она не пьет, только воду без газа. Но уходить не захочет, ей там весело», — усмехаюсь. «Здравствуй, Аленушка. Придется решать этот вопрос. Пора отдыхать. Жаль, ее, как тебя, не вынести», — окидывает нас насмешливым взглядом. Естественно, разговор выходит недолгим. В рейтинге непринятия Кости Леонид с почетных мест спустился пониже после того, как он узнал о их связи с Наташей. Но, тем не менее, антипатия явная. Садит меня в машину аккуратно и направляется к водительскому месту. Специально сажусь фривольнее. За 2 секунд скидываю туфли и снимаю колготки. Он садится и тут же замечает изменения в моем внешнем виде. «Алена, пиздец, трет лицо. «Я» смотрит туда, где юбка заканчивается. «Я тебя сейчас здесь поимею. Нафига ты?» – качает головой и отворачивается. «Я его простила. Вроде бы. Мне так кажется. Но еще не совсем. Сексом мы так и не занимались. Здесь он тоже не станет. Так что это лишний повод его потяготить».